Глава первая. Ты меня видишь? Эпиграф. К чему мы все стремимся, так это к подлинности, к связи духа с духом. Опра Уинфри. В 20 с небольшим лет я попал на младшую юридическую должность Warner Brothers. Большая часть моей работы состояла в том, чтобы развозить документы важным людям по всему городу. Иными словами, занятие это было нудным. Однако с моим бойким умом и склонностью к творчеству я вскоре придумал, как заставить рутину работать на перспективу. Еще в школе я понял, что лучше всего учусь через общение с людьми. Вот я и подумал, почему бы не применить этот подход в реальной жизни и не использовать его, чтобы определиться со своей карьерой. Я оказался в мире Голливуда. Как устроен этот мир? Задержусь ли я в нем? Что я мог бы делать здесь? Как проложить себе дорогу? У меня была куча вопросов. И найти ответы оказалось проще, чем могло показаться на первый взгляд. Как я уже говорил, весь рабочий день я метался между офисами знаменитых и влиятельных деятелей киноиндустрии. Все, что мне нужно было, так это говорить их помощникам, что срочные документы, которые я доставил, будут недействительны, если я не передам их лично в руки боссу. Так я попадал внутрь. Уже скоро я вел беседы с писателями, режиссерами, продюсерами, руководителями студий, агентами, со всеми, кто мог бы мне помочь разобраться в тайнах кинобизнеса. Я поставил себе цель каждый день знакомиться хотя бы с одним новым человеком из мира кино. Сработало удачно. Я узнал столько нового, что решил расширить сферу охвата. К первой цели я добавил вторую. Раз в 2 недели встречаться как минимум с одним человеком вне Голливуда. И снова результаты оказались лучше, чем я ожидал. Я не просто собирал информацию. Я участвовал в полноценном обмене, и это было потрясающе. Хотя в конце концов я и отказался от тактики постановки конкретных целей и таких встреч, я никогда не переставал устраивать познавательные беседы, как я их теперь называю. На протяжении последних 40 лет я слежу за людьми, которые мне любопытны, связываюсь с ними и прошу о часовой беседе. Иногда это приводит к встречам даже с несколькими новыми людьми за неделю. И единственной моей мотивацией является желание научиться у них чему-то, что расширит мой кругозор и изменит понимание мира. Для меня важно, чтобы мой собеседник тоже получил пользу, так что я стараюсь задавать вопросы, наводящие на размышления. Кроме того, я не являюсь с пустыми руками, а обязательно приношу какой-нибудь подарок или информацию, которую собеседники находят полезной или интересной. Когда я встретился с Джорджем Бушем-младшим, я преподнес ему бейсболку с логотипом моего сериала «Огни ночной пятницы», который снимали в Техасе. На встрече с доктором Дре я рассказал ему о заглавной песне к исходу, так как думал, что она придется ему по вкусу, ведь его собственная музыка полна красивых и эффектных мелодий. Сегодня я, как кино- и телепродюсер, ищу людей, которых можно назвать экспертами в областях, далеких от моей сферы деятельности, в надежде выведать у них, что движет ими и что вдохновляет. Я люблю узнавать, чем дышат люди из самых разных слоев общества, от шпионов и нобелевских лауреатов до спортсменов и создателей новых технологий. Мне выпала честь встретиться с такими творческими гигантами, как Энди Уорхол, Кэтрин Опи, Джефф Кунс и Марк Брэдфорд, который великодушно создал иллюстрацию «Лицом к лицу» для печатной версии этой книги. С первыми лицами государств, включая Барака Обаму, Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер, короля Иордании Абдалу II ибн Хусейна, Мухаммеда ибн Салмана и Бениамина Нетаньяху. Мне интересен был внутренний мир легендарного инвестора Уоррена Баффета, основательницы Spanx Сары Блейкли, известного писателя-фантаста Айзека Азимова и многих-многих других. Несколько лет назад я записал лучшие из своих разговоров и объединил в книгу «Любопытный значит успешный». С тех пор я с удовольствием общался с бесчисленным количеством интересных, многогранных людей, профессионалов своего дела, с некоторыми из которых я дружу до сих пор. О них я и расскажу в этой аудиокниге. Не так давно я сидел у себя в гостиной с активисткой и рэпером Санитой Ализаде. Длинные черные волосы, большие сияющие глаза, она излучала спокойную уверенность, И это несмотря на все, что ей пришлось пережить. Когда она была ребенком, ее семья бежала из Афганистана от жестокого правления талибов. Санита жила в Уране как беженец, без документов, зарабатывала на жизнь мытьем полов и самостоятельно училась читать и писать. В свободное время она смотрела клипы, в том числе Эминема и иранского рэпера Ясы. Вдохновленная их музыкой, она начала писать свои рэп-композиции. С одной из них участвовала в конкурсе и одержала победу. Свой приз в размере $1000 она отправила матери, которая вернулась в Афганистан. Вскоре Санита написала песню «Brides for Sale» — «Невесты на продажу», в которой выразила свою боль от того, что многих ее подруг еще девочками продали замуж. Саните было всего 10 лет, когда и ее собственная мать впервые задумалась о продаже дочери. В клипе «Brides for Sale» Санита протестует против этой практики. Одетая в белое свадебное платье, вся в нарисованных синяках и со штрих-кодом на лбу, она умоляет, чтобы ее не продавали. Видео на песню стало вирусным. У него уже более 1 000 000 просмотров. Благодаря клипу девушку заметили и пригласили на учебу в музыкальную школу штата Юта. Выраженный в песне Саниты посыл, что насильно выдавать девочек замуж в раннем возрасте бесчеловечно, продолжает распространяться по всему миру. Санита призналась мне, что не злится на мать за попытку продать ее. Девушка прекрасно понимает, что так воспитывалось старшее поколение. Санита не держится за прошлое, а смотрит вперед. Продвигая идею общественного образования, она пытается повлиять на культурные традиции. «Хоть в мире и немало горя, — говорит она, — но все же у нас есть и надежда. Нужно лишь во весь голос заявлять о необходимости перемен». Самообладание Саниты, ее эмоциональная и интеллектуальная зрелость поразили меня. Закончив беседу, мы отправились в столовую. В тот вечер Санита осталась у нас, и мы с Вероникой решили, что было бы неплохо провести время по-семейному и познакомиться с ней поближе. После десерта девушка, как обычный подросток, выскочила из-за стола, чтобы погонять мяч во дворе с моим сыном Патриком. Время, проведенное вместе с ней, открыло мне глаза на давнюю традицию, которая обрекает 1 000 000 девочек на кошмарную жизнь в насилии и рабстве. И я совершенно по-новому взглянул на такие человеческие качества, как милосердие, стойкость и надежда. Другая запоминающаяся беседа состоялась у меня с журналистом, отмеченным наградами, специалистом по состоянию потока Стивеном Котлером. На эту встречу меня вдохновил собственный опыт последних лет. Я только что приступил к съемкам фильма о серферах «Голубая волна» на Гавайях. Впитывая культуру серфинга и глядя на все глазами местных, я находил этот спорт неотразимым. Невероятной силы волны северного берега, чудо природы, зрелище волнительное и ошеломляющее. Я смотрел, как серферы с азартом и без тени страха неслись по волнам от 20 до 50 футов высотой и возвращались в полном восторге. Мне хотелось попробовать самому, но я никогда прежде не стоял на доске. И тогда, в 40 лет, я решил обучиться серфингу. Я подружился с местным жителем по имени Брок, который седлал самые большие волны в мире. Мужественный и спокойный, без тени претенциозности, он был бесстрашен в серфинге, борьбе, дёрт-джампинге, во всем, за что брался. Между нами сразу установилось взаимопонимание. У него был врожденный дар учителя. Он все знал о серфинге и безопасности на воде. А я от природы схватываю на лету. Мы приступили к работе. Он учил меня самым основам. Как стоять на доске, как понять закономерности океана, чтобы выбрать идеальную волну. Став моим наставником и другом на многие годы, Брок не раз спасал мне жизнь, когда мы были на воде. Я часто выходил за пределы своих возможностей, потому что с ним чувствовал себя в безопасности. Когда я стал увереннее держаться на доске, я начал испытывать состояние потока. Понять, что такое состояние потока в серфинге, гораздо проще, если вспомнить таких крутых серфингистов, как Брок, Лейрд Гамильтон, Киала Кеннелли и Макуа Ротман. Представить себе, как любой из них перемещается в ожидании встречи с 40-футовой волной, у которой хватит силы разрушить целое здание, и затем направляет свою доску с точностью до миллисекунды, и все это на уровне интуиции. Взвесить все риски в этот момент невозможно. Чтобы не погибнуть, нужно находиться в состоянии потока. Когда мне удавалось поймать подходящую волну, я полностью и абсолютно осознанно погружался в этот момент, больше не заботясь о том, как сбалансировать доску или поставить ноги. Это было похоже на замедленную эйфорию. Я никогда не испытывал ничего подобного. Эти мимолетные 15 секунд были такими захватывающими, что каждый раз, как только появлялась возможность, я улетал в Индонезию или на Гавайи лишь для того, чтобы снова испытать это ощущение. Я все больше задумывался, могу ли я перенести составляющие и формат состояния потока в другие занятия, например, в игру в теннис или любопытные беседы один на один, когда ты словно выпадаешь из времени. Ответа у меня не было, и я обратился к Стивену. Мы встретились в уютном итальянском ресторане «Джорджиос» в Санта-Монике, прямо у Тихоокеанского шоссе. Когда Стивен вошел, я сразу проникся к нему симпатией. От него исходила свежая, почти вибрирующая энергия. Он сел за стол, мы заказали бутылку красного вина. Разговор шел легко. Стивен говорил очень живо, так что почти не моргал, пока мы беседовали. Состояние потока он определил как моменты полного погружения, когда мы полностью заряжены энергией, сосредоточены и поглощены своей деятельностью, нацелены на достижение оптимального результата. В такие мгновения все остальное, включая время и пространство, как будто исчезает. Он дал точное описание тех редких моментов, когда я испытывал нечто подобное на теннисном корте. Затем Стивен объяснил, что зона, или состояние потока, это не только одно из самых желанных, но и одно из самых неуловимых состояний земного существования. Исследователи потратили столетия на то, чтобы шаг за шагом в точности воспроизвести подобное состояние. Но удалось это немногим. Исключением являются спортсмены-экстремалы, серферы, лыжники и альпинисты, которые регулярно преодолевают опасные препятствия от отвесных скал до неповинующихся гравитации волн. Мне стало любопытно, что такого знают эти атлеты, чего не знаю я? В чем суть их внутренней игры? Стивен сказал мне, что в состоянии потока мозг подает сигнал для экстренной выработки химических веществ, таких как адреналин и дофамин, которые многократно повышают возможности организма, усиливая внимание и понижая соотношение сигнал-шум. Когда мы закончили с закусками, Стивен рассказал, что начал изучать состояние потока из-за болезни Лайма. На 3 года болезнь сделала его совершенно беспомощным. Он был прикован к постели и постоянно страдал от боли. Кроме того, он стал настоящим параноиком. Порой у него бывали галлюцинации. Память отказывала. Он не мог ни читать, ни писать, ни даже распознавать зеленый цвет. Стивен признался, что был в ужасе. Нет ничего хуже, чем наблюдать, как медленно сходишь с ума. Ему было 30, и его посещали мысли о самоубийстве. Однажды друг уговорил Стивена заняться серфингом, надеясь, что это поднимет ему настроение. Занятие настолько изнурило его физически, что в течение следующих 2 недель он с трудом мог встать с постели. Но как только ему стало лучше, Стивен повторил это снова. А потом снова. Каждый раз, вставая на доску, он входил в измененное состояние сознания. Он объяснял, что состояние потока вытеснило гормоны стресса из его организма и сделало его тело выносливым и активным. Его нервная система восстановилась, и ему удалось оправиться от болезни Лайма. Я был поражен. Несколько недель после того ужина в Джорджиос я каждое утро смотрел на YouTube ролики, читал статьи и интервью, изучал все, что мог найти о состоянии потока. Это натолкнуло меня на размышления об общей концепции измененных состояний сознания, и я начал читать книгу Майкла Поллана «Как изменить свое сознание» о влиянии психоделиков на наш разум. Я никогда не пробовал наркотики, и все же мне интересно было узнать, каким образом они могут положительно повлиять на наше благополучие. Нет ничего удивительного в том, что познавательные беседы увлекают меня в такого рода поучительные путешествия, и каждая встреча только разжигает мой аппетит к новым знаниям. И как раз сейчас я связываюсь с Поланом, чтобы узнать, встретится ли он со мной для увлекательной беседы. Каждая такая беседа не похожа на остальные. Я всегда как следует готовлюсь к разговорам. Однако я давно понял, что ключ к успешному взаимодействию далеко не в том, чтобы явиться на встречу со списком вопросов. На самом деле, хоть это и важно, быть подготовленным. Еще важнее — проявить готовность удивляться и открытость. Иначе говоря, мышление новичка. Подходить к этим встречам следует без определения конкретной конечной точки. Это и делает их беседами, а не жесткими, четко спланированными интервью. Когда вы вступаете в разговор с кем-то, вы должны обращать внимание на то, что говорит собеседник, если хотите, чтобы контакт между вами состоялся. И внимание начинается с глаз. Основополагающая привычка смотреть людям в глаза — это отправная точка, которая помогает моим увлекательным беседам развиваться и делает их такими захватывающими. Если любопытство — это двигатель, который позволяет мне встретиться с человеком и стимулирует нашу беседу, то зрительный контакт — это своего рода зажигание. Это первый шаг к настоящему знакомству и выстраиванию связи. Если смотреть на собеседника спокойным, сосредоточенным и заинтересованным взглядом, то это помогает вникнуть в его слова, прислушаться к ним, сформулировать вопросы и продвинуться в обсуждении. Кроме того, взгляд в глаза передает сообщение, которое имеет решающее значение для успешного разговора. Оно гласит «Я здесь». Когда вы взглядом показываете собеседнику, что ваше внимание сконцентрировано только на нем, вы даете ему понять, что искренне желаете узнать его лучше. Вы не жалеете времени и энергии, чтобы сфокусироваться на нем, потому что он важен для вас со всеми своими знаниями, мыслями, идеями и опытом. Независимо от профессии, статуса или увлечений, нет на Земле ни одного человека, который не жаждал бы такого приятия. И неважно, признает он это или нет. По опыту скажу, когда вы можете дать людям такое отношение, они почти всегда с радостью открыто и честно рассказывают, кто они и почему делают то, что делают. И часто выражают желание узнать больше и о вас. Мы все слышим, что любовь — это не улица с односторонним движением. Это верно для любой связи между двумя людьми, даже совершенно незнакомыми. Проанализируйте свой день на работе или дома. Если ваш ребенок придет домой, и вы станете рассказывать ему о том, как прошел ваш день, даже не спросив, как дела у него, разговор, скорее всего, не сложится. То же самое получится, если вы будете говорить с кем-то, кто захочет рассказать вам о своей жизни, но не проявит ни малейшего интереса к вашей. Игра в одни ворота при беседе никогда не работает. Разговор должен удовлетворять и ту, и другую сторону. Лучшие познавательные беседы — это те, в которых оба собеседника вовлечены, готовы взаимно отдавать и учиться. Мы растворяемся в глазах друг друга, слушаем, сопереживаем, иногда даже достигаем болевых точек и приходим к доверию. Мы отдаем и принимаем, и так формируется близость. И с этим почти ничто не может сравниться. Я часто ловлю себя на мысли: «Ух ты, это же похоже на самые невероятные свидания». Когда я ощущаю химию настоящей связи, мне хочется, чтобы она никогда не заканчивалась. Хотя зрительный контакт всегда был ключом к моим увлекательным беседам, я не практиковал его сознательно и даже не отдавал себе отчета в том, что делал это в самом начале. Тогда я об этом даже не задумывался, и уж тем более как о подходе, который следует использовать в своих повседневных разговорах. Мне даже в голову не приходило так делать, пока Рон Ховард не указал мне на это. Когда дни моей разъездной работы Warner Brothers подошли к концу, я начал работать на вспыльчивого телевизионного вице-президента по имени Эдгар Шерик. Он сделал мне предложение, от которого я не мог отказаться. «Все, что ты можешь продать, ты получаешь». Итак, я продал телевизионный фильм. Вышло действительно неплохо, и за первым фильмом последовали другие хорошо принятые проекты, в том числе престижный сериал о 10 заповедях. Я использовал свой успех, чтобы добиться эксклюзивного контракта с Paramount. Там я и познакомился с Роном. Рон был актером, но хотел снимать фильмы, а я хотел их продюсировать. Так и началось наше сотрудничество. Мы вместе учредили Imagine Entertainment. Уже 35 лет мы партнеры, и это не предел. В свои 20 с небольшим Рон уже обладал отменными навыками общения. Однажды он в свойственной ему благожелательной манере поделился со мной наблюдением. «Ты замечаешь, что когда мы встречаемся с людьми, ты очень редко смотришь им в глаза?» — спросил меня Рон. Это был 1980 год. Мы сидели в моем кабинете в Paramount, там же, где увиделись впервые. Мы только что провели встречу с писателями Лауэлом Гансом и Бабулу Менделом, которые позже написали сценарии для «Ночной смены», «Всплеска» и других наших фильмов. Тогда, во время встреч, я выполнял множество задач одновременно, что вошло у меня в привычку. Пока остальные разговаривали, я что-нибудь читал или набрасывал список дел на неделю. Я об этом даже не думал. Просто делал и все. В 2019-м я знаю, что отвлекаться на все подряд, когда люди пытаются с тобой общаться, неуместно. Это не просто неуважение. Это буквально высасывает воздух из помещения. Но тогда я даже не сразу понял, о чем говорил Рон. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Ты действительно слушал, что говорили Лауэлл и Бабблу?» «Конечно», — ответил я. «Я слышал каждое слово». «Может быть», — сказал Рон. «Но ты не смотрел на них. Когда не смотришь на собеседника, это его задевает». «Но ведь я все слышал», — возразил я. «Это неважно», — настаивал Рон. «Если ты не смотришь людям в глаза во время разговора, они не чувствуют, что их уважают». Я был поражен. В тот момент я отчетливо вспомнил, что сам сталкивался с подобным поведением. В начале своей карьеры я встретил одного из самых влиятельных агентов в Голливуде. Он никогда не смотрел мне в глаза. Вместо этого он глядел будто сквозь или мимо меня, и так всякий раз, когда я сталкивался с ним или пытался поговорить. От этого я чувствовал себя пустым местом. Ведь было очевидно, его совсем не волнует, что я хочу сказать. Мы все испытывали похожие ощущения. Наверняка каждый из нас где-нибудь на вечеринке разговаривал с кем-то, кто смотрел ему через плечо. Это всегда неприятно. Но только когда Рон указал мне на это, я понял, что и сам периодически веду себя подобным образом. Я не мог не задаться вопросом, неужели из-за моего поведения люди чувствуют себя так же, как я при общении с тем агентом? Отголоски этой подсказки Рона можно увидеть в «Ночной смене», первом фильме, который мы сняли вместе. Герой «Ночной смены» Билл Блейзжовски в исполнении Майкла Китона, молодой парень, который после череды увольнений работает в «Ночную смену» в морге Нью-Йорка и загорается идеей стать сутенером. Хоть это конкретное предприятие и не являлось одной из моих идей, история Билла была во многом вдохновлена моими ранними попытками найти себе занятия. Опираясь на свой недавний диалог с Роном, я решил дать Биллу преувеличенную черту, явную неспособность поддерживать зрительный контакт. Каждый раз, когда ему в голову приходила новая безумная идея, Билл начинал дико озираться по сторонам. Благодаря этому становилось очевидно, что его разум витает где-то далеко и что он совершенно не в состоянии сосредоточиться на том, с кем находится в данный момент. Ловкач Билл пока не знал, что зрительный контакт приравнивается к уважению. Это была странноватая характеристика для комедийного персонажа. Но лично для меня образ Билла стал дружеским напоминанием исправить собственное поведение. Замечание Рона напрямую повлияло на мои взаимоотношения с людьми. С того момента, как он указал на мое неумение поддерживать зрительный контакт, я взял себе за правило во время встреч всегда смотреть на собеседников. И тут же стало происходить нечто волшебное. Встречи больше не казались чисто транзакционными. Я чувствовал себя на одной волне с людьми, чего раньше не бывало. Я добивался понимания, которого не достиг бы, если бы смотрел в сторону. Например, я мог понять, насколько собеседники верят или не верят в обсуждаемый проект. Люди видели, что я обращаю на них внимание, и чувствовали уважение к себе. В результате они отвечали мне уважением и больше интересовались тем, что я хотел сказать. Появилось новое для меня ощущение взаимодействия. Если все это звучит знакомо, то лишь потому, что так оно и есть. Все то же самое происходит во время моих познавательных бесед. Я свободно погружаюсь в эти разговоры, готовый к тому, чтобы узнавать о другом человеке и учиться у него. Эта готовность проявляется в моем направленном на собеседника взгляде. Он-то и открывает дверь для связи. Мне и в голову не приходило рассуждать так обо всех моих повседневных встречах. Сейчас все это, конечно, кажется обычным делом. Каждый хочет чувствовать, что его видят, слушают, уважают и ценят. И это касается не только тех, кого я приглашаю к беседе. Правда состоит в том, что каждый человек может научить нас чему-то новому, показать нам иное видение мира. Все, что нужно сделать, чтобы раскрыть этот потенциал, это признать другого через свой взгляд и пригласить его построить связь.